Глава 29. «Гад, нахал и...» У Лины дыхание перехватило, и слова застряли в горле. «Арсений, да ты офигел!» — прокричала ему вслед, а через несколько секунд пришло сообщение. «Снегурочка, людей разбудишь». «Да к черту!» Погрозив ему кулаком от избытка эмоций, выдохнула, как разъяренная драконица, и потопала домой. «Нет, ну какой нахал!» — кипела Лина. «Слов у меня просто нет. Что за манера дразнить и сваливать? Да чтоб тебя!» Шипела и ругалась, не попадая ключом в замок. «Еще раз себе такое позволит, стукну!» «Бесит!» Она кинула сумку на пол, сдернула с шеи шарф и рванула молнию на куртке. Так дернула, что чуть не вырвала собачку. Все кинула тоже на пол. «Нет, ну со мной такого класса с пятого не было!» Продолжая ругаться, пошла в ванную. «Наглость какая!» Она все никак не могла успокоиться. Короткий поцелуй буквально выбил ее из равновесия. Вместо сосредоточенного и уверенного в себе профессионала в ней сейчас бушевала простая девушка, которой нравится парень. Ну нельзя, бизнес-этика и все такое. Никаких Арсениев до окончания каникул. Торжественно пообещала себе Лина. Даже если завтра кухня из эбенового дерева будет продаваться за 1000 рублей погонный метр. А то опять полезет целоваться. И не только. Лина продолжала бухтеть, пока снимала макияж и умывалась, и даже чай, который так нестерпимо захотелось выпить, делала и ворчала. А все потому, что она старательно держалась, не позволяя себе всяких вольностей. А Арсений взял и сорвал поцелуй, как хулиган какой-то. «А ведь взрослый человек!» Лина разговаривала сама с собой вслух. «Начальник серьезного отдела. И такое! Повел себя, как мальчишка. А вот мужчина бы довел дело до конца!» Резко выдохнув, Лина подперла щеку кулаком, вздохнула. Полночь, а она о чем думает? О том, почему эта морда наглая не пошел дальше, и как специально упало сообщение. «Спокойной ночи, Снегурочка, сладких снов». «Нет, точно издевается», — спокойно прокомментировала эту наглость Лина. Встала, сходила, помыла чашку, убрала на место и, прихватив телефон, пошла спать. «К черту этого Арсения, даже отвечать не будет». Через 2 дня у нее начинаются каникулы. Свалит к родителям. Будет в тишине наслаждаться белым снегом из окна, а то в городе он белый недолго совсем. Работать в тишине и набирать лишние килограммы от маминой стрепни. Не, килограммы точно лишние. Лина даже головой потрясла. Но ведь наем же хоть парочку. Признала она неоспоримый факт. Ой, все. Отмахнувшись от мыслей, залезла под одеяло. Утро вечера, как говорится, ну и так далее. Утром ее снова ждало сообщение от Арсения. «Доброе утро, Снегурочка». «Что за фамильярность?» – пробурчала Лина, но все равно улыбалась. «А не буду ответ писать. Вот». Показав телефону язык, сладко потянулась и встала. Сегодня она сотрудников коварно радовать не будет, а то эти 2 дня совсем пройдут на расслабоне. Так что в офис приехала в роли суровой начальницы. А в 10 ей доставили посылку. «К сожалению, прогулять мне сегодня нельзя», гласила прикрепленная к ней карточка. Арсений, не изменяя себе, передал ей кофе и брускетту. «Все равно я еще зла», — фыркнула Лина, с удовольствием откусывая от бутерброда. «И даже кофе не смягчило меня. Не буду писать и отвечать». «Да, это так по-детски, но она пострадавшая сторона, ей можно. Имеет же право девушка обидеться. Тем более ей повод есть». Вечером Арсений снова пожелал ей сладких снов, а утром прислал завтрак. Сотрудники обменивались понимающими взглядами, перешептывались и строили предположения, крутит ли Лина очередной роман. Впрочем, Лина быстро и эффективно это прекратила парой фраз. «Дорогие коллеги», — торжественно произнесла она после обеда, коллектив напрягся. «Приближается Новый год», — коллектив насторожился еще больше. «Поэтому сегодня мы работаем до 5, а с завтрашнего дня у нас каникулы. Конечно, о сроках проектов забывать не стоит, но поработать можно и из дома. Корпоратива традиционно не будет, всех с наступающим». Дружный выдох облегчения порадовал коварную душу Лины. Вон как выдрессировала всех. Пара оставшихся рабочих часов прошла в поздравлениях и пожеланиях, а в 5 Лина ставила офис на сигнализацию. Все так быстро разбежались, как будто ураган унес. «Надеюсь, Арсений помнит, что я собралась на каникулы. Неловко перед курьером будет». Лина в припрыжку спускалась по ступеням. «Эх, хорошо, дороги еще пустые». Она сначала поехала в квартиру. Нужно собрать вещи, кое-что закончить, а вот завтра с утра рванет к родителям, пока основная масса народа сидит по офисам. Дома она сварила кофе из зерен, купленных в кофейне, и позвонила маме. «А я завтра приеду», — обрадовала родительницу, «типа каникулы». «Знаю я твои каникулы», — не купилась на радостный тон мама. «Работу тоже притащишь же». «Любимую работу», — важно поправила ее Лина. «Лучше бы молодого человека с собой прихватила», — проворчала мама. «Вон того, которого в торговом центре встретили. Ритуля сказала, что он очень даже ничего». «Ритуля-болтуля», — передразнила ее Лина. «Это заказчик, а я с заказчиками ни-ни, у меня правила. С твоим правилом я без внуков останусь», — запричитала мама. «Вот давай без драмы», — не дала ей сесть на любимого конька Лина. «Один у тебя есть. Уверена, братец и второго скоро заделает». «А я вот возьму и загадаю в этот раз, чтобы ты замуж вышла», — со всей серьезностью пригрозила родительница. Лина даже не знала, как на это реагировать. Возмущаться или смеяться? «Да загадывай, все равно никогда не сбывается», — все же засмеялась Лина. «А я хорошо попрошу». Мама была настроена решительно. «Завтра ждем», — и положила трубку. «Чуть что, сразу замужем грозят». Лина кинула телефон на кровать. «Я, может, и не сильно против. Но за кого? Чтобы просто было? Пф, только нервы портить. И паспорт марать». «Так, и что взять? Ну, что-то красивое, да. А еще? А что у меня там есть?» Вопрос далеко не праздный. Он отвлекал от мыслей об Арсении. Сообщение утреннее она прочитала, но так и не ответила. Как не ответила на вечернее и на следующий день утром. «Не лихач на дороге, соблюдай ПДД». За это сообщение Алина чуть телефон в стену не запустила. «Сама разберусь», — ответила вслух. Писать сообщение она так и не собиралась. «Если так волнуешься, взял бы и отвез». Но поехала она к родителям, конечно, сама. У всех еще трудовые будни, да и очень бы это странно выглядело, не говоря уже о том, что родители бы Арсения просто не выпустили, пока все бы из него не вытрясли. Так что приходилось отдуваться самой. «То есть ты все-таки одна?» Мама даже в машину заглянула, будто Лина кого-то прятала на полу. «У Риты слишком богатая фантазия». Лина хлопнула дверцей так, что мама отпрыгнула. «В багажник тоже заглянешь?» «Не дерзи матери», — последовал ответ. «Иди уже в дом. Отец твой вокруг пирога кругами ходит». «Но в твоей комнате я уборку не делала. Сама-сама. Вот если бы ты парня привезла». «Нет у меня никого». Лина достала сумку из багажника и пошла в дом. «Последний какую-то швабру в клубе лапал, а потом у меня не осталось времени на личную жизнь». «А вот Рита говорит», — не унималась мама. «Рита, если ты вдруг забыла, замужем за твоим сыном», — напомнила Лина. «И вообще, хватит дружить против меня». Они уже входили в дом, и теперь спор мог слышать папа. «Как дорога?» — спросил папа, обнимая Лину. «Оленей много?» «Очень смешно», — протянула Лина. «Даже если я вдруг захочу кого-то с вами познакомить, то точно этого делать не стану. Вы же любого своими шуточками доведете». «А ты нам слабака не приводи», — хохотнул папа. «Давай сюда куртку. Сумку потом закинешь в комнату. Я скоро умру от голода, от запахов пирога». «Тролли», — фыркнула Лина, но подумала, что Арсений бы в эту компанию вписался. «Он такой, за словом в карман не лезет. А еще не из пугливых, и нахал еще тот. Руки иди мыть». «Мама тоже фыркать умела не хуже дочери. Я пойду чай наливать». «А камин я уже разжег», — гордо выпятил грудь папа. «Все равно тролли», — махнула на них Лина. «Мы знаем», — в один голос ответили родители. Попив чаю с кусочком пирога, после которого даже дышать стало тяжело, Лина отправилась в комнату разбирать вещи и пробовать навести порядок. Зря мама ее пугала, в комнате была чистота. Лина переоделась в любимый спортивный костюм и толстые яркие носки, прихватила ноут и вернулась в гостиную. Там в эркере стоял стол, за которым было удобно работать и смотреть на улицу. Место вдохновения. Запустила ноут и, пока грузится, пошла, сделала себе кофе. Вот теперь красота. Лина залезла с ногами на кресло. Сейчас кого-нибудь закончим. Сам собой открылся проект Арсения. На нее нашло вдохновение не иначе, потому что некоторые идеи оформились в четкое понимание. Родители ее не беспокоили, когда дочь так сосредоточенно работает, лучше не трогать, быстрее закончит, если не отвлекать. Очнулась уже, когда за окном была темнота кромешная. А она наступает зимой очень рано. «Да я так за пару дней закончу». Лина с довольным видом захлопнула ноут. Картинки, как часто называли эту часть проекта заказчики, были практически готовы. Потом останется оформить техническую часть, и все. «Ужинать будешь?» Мама подошла к столу. «У меня все готово». «Буду?» Лина до хруста потянулась. Телефон пиликнул о том, что пришло сообщение. Элина, все еще витающая в своих мыслях, открыла мессенджер. «Снегурочка, хватит работать, погода чудесная», — пришло от Арсения. «Снегурочка?» Мама ловко забрала телефон из ее рук и нажала на аватарку. «О-о-о! Ма!» Возмущенная Лина подскочила на ноги. «Тебя не учили не читать чужую переписку?» Она кинулась отнимать телефон. «А я и не читаю», — мама ловко уворачивалась. «Я только фотку посмотрю». «Ну, красавец, не наврала Ритуля, а взгляд какой!» «Ма!» Закипевшая Лина топнула ногой. «Это заказчик!» «Ага, ага!» Закивала мама согласно, всем видом показывая, что прям верит. «Держи, Снегурочка, я теперь знаю, что просить у Деда Мороза». Лина отнеслась к этому весьма скептически. Деда Мороза нет. Подарки вместо него она сама сложила под елку в новогоднюю ночь. Больше всех, конечно, получил племянник. Ну и ей достался подарок, точнее, сюрприз. «Доброе утро, Снегурочка», пришло ранним утром 1 января. Да, час дня 1 января – это очень рано, когда спать легла только в 5 или 6. «С Новым годом, с новым счастьем! Я же вижу, что ты сейчас читаешь мои сообщения, значит, уже проснулась. Так что выходи, или я сам войду». «В смысле?» – с Лины аж сон слетел. «Куда войдешь?» «А, блин!» – ругнувшись, напечатала этот же вопрос. «К вам в гости?» – последовал ответ. «Очень мне ваш забор нравится. И ворота, автоматика, все дела. Я бы еще камеры добавил. Выходи, Снегурочка». «Я сейчас выйду». Лина вскочила с кровати. «Как выйду?» Что она потом сделает, успеет придумать по пути от двери до калитки. Натянула спортивный костюм, провела пару раз расческой по волосам, собрала их в хвост, на всякий случай обсмотрела себя со всех сторон в зеркале. «Как нашел?» бормотала, спускаясь вниз. «Профессионал». Сунула ноги в растоптанные ботинки, схватила куртку и пошла объяснять одному нахалу, что девушек в такую рань будить не стоит.